Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал: «А ты не повинуйся. Пошли всех к... А сам торгуй мороженым. Больше ничего». Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, все как-то сгустилось, и пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, все уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собой тишину. «Виноваться надо», — размышлял Артамонов. «Кому?» «Я хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?» Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом. Артамонов внезапно увидел пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело. Как живет Алексей, как живут другие бойкие люди, мешал ему широколицый бородатый человек, сидевший против него у самовара. Он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекой на ладонь. Он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то, смотрел и плакал. Из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы, а по краю бороды около левого глаза шевелилась большая муха. Вот она переползла точно по лицу покойника на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз. — Что, сволочь? — спросил Артамонов врага своего. Тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами. — Ревешь! — злорадно заорал Петр Артамонов. «Запутал меня, подлец, а сам плачешь, самому жалко. У-у-у!» Схватив со стола бутылку, он с размаху ударил того по лысоватому черепу. На треск разбитого стекла, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди. Их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался. Одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо. Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса. «Ночь! Все спят! Зеркальце разбили! Это, знаете, не фасон!» Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал. «Муха!» На другой день к вечеру рысой прибежал Алексей. Заботливо, как доктор больного или кучер лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой. «Неестественно ты разбух. В этом образе домой являться нельзя. К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие. Сапоги у тебя извозчички». Стиснув челюсти, покорно Артамонов-старший шел за братом парикмахеру. Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове. В магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги. После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно, и волосы постричь, и сапоги переменить — все это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть все мутное, подавляющее, что осталось от кутежа, и весомо, ощутимо тяготило. Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела, он, присматриваясь к брату, испытывал все более сложные чувства, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится, как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей. Но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей. Огромный, тугобородый текстильщик Камолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая: «Ловок ты, Алеша, хитер, лиса, обошел ты меня!» «Ермолай Иваныч!» — восторженно кричал Алексей. «Соревнование, так?» «Верно, не зевай, ходи тузом козырей! Ермолай Иваныч, учусь!» Камолов соглашался. «Учиться надо!» «Господа!» — также восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой. «Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал, в городе Сиракузе знаменитейший ученый был, предлагал он царю, дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну». «Ишь ты, Сиракузой, переверну, — говорит, — господа, нашему сословию есть на что опереться, целковый, нам не надо мудрецов, которые перевертывать могут. Мы сами с усами, нам одно надобно. Чиновники другие, господа, дворянство чахнет, оно не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои, и все люди нужные нам свои, из купцов, чтобы они наше дело понимали. Вот». Седые, лысые, дородные люди весело соглашались. «Верно, Сиракузый». Одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил: «У Алексея Ильича, у Мишка, мышка, все знает, где сало, где мало. И грызет, грызет, его здоровье». Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Камолова, говорил: «Умненькие среди нас заводятся». «Всегда были», — гордо отвечал Камолов. «Родитель мой из грузчиков в люди вышел». «Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал», — посмеиваясь, сказал Лосев. А тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил: «Враки! Это у нас по глупости говорят. Если счастлив, значит грешен. И про тебя, Кузьма, нехорошие слухи бегают. И про меня», — подтвердил Лосев, вздыхая, — «слухи, мухи, эх!» Артамонов-старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал, все они вчерашние мужики, видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле, и в кутежах. Он, вероятно, также распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги — стружка для этих людей, которые неутомимо со всей силою строгают всю землю, друг друга, деревню. Но брат был чем-то не похож на этих больших людей. И порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже опаснее. «Господа!» — исступленно, как одержимый, кричал он. «Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас! Какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы все сами!» «Верно!» — соглашались с ним подвыпившие горластые люди.